Глава 28. Илья Кравцов. Есть тишина глухая, мертвая, когда ты остаешься один в темноте собственных мыслей, а есть операционная. В ней все тихо, до поры, до того, как начнется. Я стоял у стерильного стола и продолжал намыливать руки до локтей, как учил меня когда-то профессор Федотов. Старый волк, который говорил, что настоящий хирург должен быть чище Бога, потому что ошибок прощается меньше. В голове вакуум, звук воды, струя по коже, мыльная пена, и сердце колотящееся, как бешеное. Рядом, будто в другом мире, Романов. Не анатолог по званию, но анестезиолог по сути. У него руки, помнящие сотни операций. Он не забыл, как спасать тех, у кого еще и килограмма-то нет. А значит, я мог доверять ему самую страшную работу – следить за Василисой, пока я копаюсь у нее в голове. «Чего уставился?» – буркнул он, натягивая перчатки. «Я умею обращаться с девочками, даже если это не младенец, а ваша...» «Ну, ты понял. Это моя пациентка», — глухо выдохнул я. «Это твоя боль», — поправил он. «Но я с тобой». Я кивнул. Это было важно. Потом Громов. Хирург общей практики, но золотые руки. Работал со мной в команде, когда мы оба только начали. Мы вместе вытаскивали людей с ножевыми, с пулевыми, с травмами, после которых не живут. Он встал рядом, молча. Положил руку мне на плечо. «Не напрягайся, братан, вытащим мы ее». «А ты что, будешь ассистировать?» — хрипло спросил я. «Если начнешь дрожать, я и тебя откачать смогу». «Зря, ты ж потом будешь мне припоминать». «Ну, так не дергайся, и все будет красиво». Игорь Стрельцов молчит. В шапочке, маске, перчатках. Он не сказал ни слова, просто занял место у второго ассистента. Его взгляд говорил больше, чем любые фразы. «Он был со мной». До конца, как и всегда. Я впервые посмотрел на них всех вместе и понял, я не один. Едва мы повернулись в сторону операционной, как дверь распахнулась, и на пороге появилась Ярослава. «Моя сестра, ты-то тут что?» «Заткнись, братец!» — рыкнула она и тоже намылила руки. «Ты думал, я оставлю тебя? Медсестер нет. Я пока не сильно часто оперирую. Но уж принеси-подай смогу». Я бы обнял ее, да стерильность нельзя нарушать. Но она и так все поняла. Мы с сестрой всегда были близки. Мы были тем самым ярким исключением из правил и никогда не воевали. Она была меня младше, таскалась за мной хвостиком. А когда я вернулся из горячей точки и встретил уже взрослую девушку, она стала той, кто не дал мне сойти с ума от накатывавших воспоминаний о службе. И вот сейчас я нарушаю все, а она рядом, моя сестренка. Операционная, ослепительно белая, холодная, застывшая во времени. Свет софитов, ритмичный писк аппаратуры, тень моих собственных рук, вытянутых над телом девушки, чью жизнь я больше не имел права потерять. Она лежала на столе, маленькая, слишком хрупкая, словно фарфоровая кукла, у которой вот-вот треснет шея, если прижать сильнее. «Давление стабилизировано», — сказал Романов, уставившись в мониторы. «Но на соплях не дергайте слишком резко, Кравцов, или ее больше не соберешь». «Отрежь ей волосы», — сказал я Ярославе. Голос чужой, холодный, жесткий. «Уже», — отозвалась та. «Линия чистая». Мои пальцы обхватили скальпель. Первая линия разреза как выдох. Потом все исчезло. Мир сжался до кожи, до мышц, до костей. Слои, слои, слои. Каждый миллиметр, как шахта со взрывчаткой. Нельзя дернуться, нельзя поспешить. Нельзя думать, что все будет хорошо, потому что все плохо. «Аневризма», — прошептал я, когда дошел до нужной точки. «Вот она, зараза! Не рвани!» — предостерег Стрельцов. «Пульс в норме?» «Пока да», — отозвался Романов. «Но зона нестабильная. Начинает надуваться». «Твою мать!» Я чуть не выронил инструмент. Гематома справа. Кровотечение внутри. «Если сейчас отпустить, потечет все. И если надавить, порвется. Держи зажим», — бросил я. Стрельцов молча подал. Громов сжал ткань. Мои пальцы дрожали. Чуть, почти неуловимо. Я сглотнул. «Не время. Я сейчас пойду со стороны венозного оттока. Если тут пульсация усилится, ты фиксируешь сразу. Понял?» «Я понял», — отозвался Громов. «Не дрейф, командир». Я зашел с другой стороны. Шаг, поворот, дыхание. Инструмент лег в руку как родной. Петля, скобка, нажим, секунда и... «Кровь!» — заорал кто-то. «Зажим!» — крикнул я. «Быстро, блин!» — Романов. «Держу давление, но недолго. -20 за 2 минуты. Ты сейчас ее либо спасешь, либо...» «Да знаю я!» — сорвался я. «Просто заткнись, все!» Пальцы работали автоматически. Голова считала. «На кону не пациент. На кону Василиса. Не просто девочка с опухолью, а та, что смеялась надо мной. Что лгала мне. Что боялась жить. Что доверила мне себя. И убежала. И все равно я не могу не сражаться за нее. Все!» Выдохнул я. «Зажим установлен. Отток стабилизирован. Гематома дренируется». Стрельцов. «Давление возвращается». Романов. «Сатурация стабилизировалась». Громов. «Ты красавчик, брат». Я закрыл глаза. Только на секунду. Только чтобы дышать. «Теперь опухоль. Удаляем все к чертовой матери». «Подтверждаю. Пошел скальпель». Дальше бойня. Кусок за куском. Миллиметры. Опухоль, как гнилое яблоко, проросла в ткани. Но я отдирал. Медленно. Без права на ошибку. Пот стекал за ворот. Руки ныли, глаза горели. Я не замечал. Прошло 2 часа. Потом еще. И вот пусто. Чисто. Как в стерильной пробирке. Никаких следов. Никаких образований. «Все», — хрипло сказал я. «Она свободна. Тишина». Потом аплодисменты, тихие, неофициальные, но самые важные в жизни. Я снял перчатки, как будто снимаю доспехи. Посмотрел на нее. Василиса лежала на столе без сознания, но живая. «Ты справилась, девочка», — шепнул я. «Осталось только проснуться». Дверь операционной закрылась за моей спиной с глухим щелчком. Я снял маску, как будто сбросил с себя 20 лет жизни. Халат казался броней, пропитанной потом, страхом и чем-то гораздо большим. Сделал шаг и только тогда понял, что ноги ватные. Я сел просто на пол, прямо у стены в коридоре, напротив кабинета, где горела тусклая лампа дежурного освещения. Руки дрожали, ладони уткнулись в лицо. Тишина. Долбаная, звенящая, почти пугающая. «Дыши, брат!» — услышал я над ухом. Громов присел рядом, спиной к стенке, колени к груди. Как когда-то в ординаторской, когда мы вчетвером впервые потеряли пациента и молчали до утра. «Все прошло», — сказал я. Голос был чужой, с хрипотцой, но я будто из себя вышел. «Ты из себя выходил еще на входе», — усмехнулся Романов, опускаясь рядом. «Я уж думал, ты ногой дверь выломаешь. Или себе лицо разобьешь об стену», — добавил Стрельцов, занимая последнее свободное место. «Было бы зрелищно, но не хирургично. Мы сидели, как в какой-то старой притче. Четверо, врачебный отряд самоубийц. Молчали, дышали». Смотрели в пол. «Иногда этого достаточно. Спасибо», — прошептал я, — «за то, что не бросили». «Бросить тебя?» — Громов хмыкнул. «Да мы даже пиво нормально без тебя выпить не можем. Что уж говорить о такой фигне, как операция на мозге». «К тому же...» — Романов хлопнул меня по плечу. «Это же ты, мастер, я сделаю это сам. Нам даже интересно стало. А вдруг облажаешься?» «Не облажался», — пробурчал Стрельцов. «Молодец!» Я оперся на стену. Вдохнул, выдохнул. И только теперь понял. Я живой. Она живая. И, возможно, у нас обоих впереди что-то большее, чем просто отчаянная попытка спасти друг друга.